Не знаю, сколько времени я просидела в машине, приходя в себя после потрясения и складывая все события в общую картину. Когда же, наконец, собралась с мыслями, то поняла, что могла пропустить Антона. Но Зубов оставался на том же месте и уходить, казалось, не собирался. У меня как камень с души свалился. Я решительно схватила сумочку и направилась в стекляшку. Теперь-то он у меня попляшет. Я подошла к столику, за которым сидел наш герой-любовник, и ни слова не говоря, опустилась на место, где незадолго до этого сидела Вероника. Зубов поднял на меня глаза, и в них мелькнула искорка любопытства. Вероятно, подумал, что я подошла познакомиться с ним. Мужчины вообще существа забавные. Они, по-моему, все без исключения абсолютно уверены в своей неотразимости и в том, что каждая женщина просто мечтает завязать с ними многообещающее знакомство. Какая самонадеянность. Перехватив оценивающий взгляд Антона, я спросила, глядя ему прямо в лицо. «Что с Инной?» Этого он явно не ожидал. В его забегавших глазках я прочитала одновременно и испуг, и удивление. Если бы вместо вопроса я неожиданно стукнула его молотком по голове, думаю, реакция была бы такой же. На какую-то секунду он растерялся, но потом вдруг вскочил с места, схватил лежащий перед ним пакет и рванул к выходу. Я, естественно, за ним. «Врешь, не уйдешь», — думала я, не особо боясь упустить Зубова. «Чтобы убежать от Татьяны Ивановой, нужно обладать очень хорошей спортивной подготовкой. А какая может быть дыхалка у наркомана?» Мы выбежали на улицу и побежали по тротуару вдоль проезжей части. Антон постоянно натыкался на людей, что скорость ему не прибавляла. Я же, умело лавируя между прохожими, приближалась к нему все больше. Смеркалось. Сообразив, что на прямой дистанции ему от меня не уйти, Зубов свернул в ближайшую подворотню. Я следом. Но забежав в полумрак подворотни и не увидев беглеца, я заволновалась. Передо мной был мрачный двор со множеством мусорных баков и каких-то ящиков. Если Антон решит спрятаться и отсидеться здесь, найти его будет непросто. Я сделала шаг в глубину двора и остановилась. Неожиданно ощутив присутствие человека за спиной, я в мгновение ока развернулась и встретила нападающего лицом к лицу. Меня выручила в который раз хорошая реакция. Само собой, разумеется, это был Антон. Он попытался схватить меня за горло, но я провела несколько приемов и уложила его на землю. Пришлось сделать парню больно, заломив руки за спину и упираясь коленом в его бестолковую голову. Зубов лежал лицом в грязи, тяжело дыша. Рядом валялся его пакет. Я достала из сумочки пистолет, который тут же воткнула спринтеру-наркоману в висок и отпустила его руки. Естественно, даже если бы Антон дернулся, стрелять бы я не стала. Я больше рассчитывала на психологический эффект. Слава богу, парень оказался жидковатым, не камикадзе. Мне даже показалось, что у него от страха дыхание остановилось. Так он замер, когда увидел ствол в моих руках. Убедившись, что попытки вырваться не будет, я протянула свободную руку и пододвинула к себе пакет. В нем оказалась толстенная пачка долларов и героин. «Ничего себе!» – выразила я свое удивление. Парень немного стал приходить в себя. Он скосил глаза на пакет и весь затрясся. «Слушай меня внимательно», – твердо продолжила я. «Сейчас ты медленно встанешь, и мы пойдем к машине. Не дай бог тебе сделать резкое движение. Разнесу башку, понял?» Антон закивал головой в знак согласия. До машины мы дошли без приключений. Мне, конечно, ужасно жалко было пачкать свою любимую девяточку, засовывая в нее грязного наркомана, но пришлось принести эту жертву. Что только не сделаешь ради пользы дела. Я посадила дрожащего от страха Зубова на переднее сиденье, а сама села за руль. Для устрашения пистолет из руки не выпускала. Пожалуй, это было уже лишним, у несчастного и так зуб на зуб не попадал, но, как говорится, береженого Бог бережет. «Ну что, поговорим в спокойной обстановке?» – спросила я своего пленника. Зубов опять вместо ответа закивал. «Повторяю свой вопрос. Что с Инной? Где она?» «На даче», – заикаясь, произнес свои первые после встречи со мной слова Антон. «На какой даче?» «У Вероники». «Вероника туда поехала?» – насторожилась я. «Нет, домой». «Прекрати заикаться, или я за себя не ручаюсь», – приказала я Зубову. «Глупо, конечно, обычно человек не в состоянии это контролировать, но уж больно тяжело разговаривать с человеком, едва выговаривающим слова от страха». «Не буду», – совершенно четко ответил наркоман. «Значит, угроза сработала». «Отлично. Тогда, голуба моя, рассказывай все по порядку», – велела я ему и откинулась на спинку сиденья, показывая всем видом, что готова выслушать даже самый длинный рассказ в мире. «А с чего начинать?» «Сначала. С чего же еще? Как ты познакомился с Вероникой? Случайно. Она пришла к нам в университет, к Инне, и ждала, пока у нее закончится пара. А у меня было как раз окно, я шатался без дела. Вероника попросила прикурить. Разговорились, она предложила пойти в кафе. Я, конечно, согласился, таких женщин не пропускают. Я-то сразу голову потерял и надеялся, что тоже немного ей понравился. Ведь не предлагают пообедать в кафе человеку, который тебе не симпатичен. И вы пошли в кафе втроем. Вдвоем. А как же Инна? Вероника сказала, что дело не срочное, и она может встретиться с Инной позже. Мы даже не дождались окончания пары. То есть Инна вас с Вероникой не видела? Нет, не видела. И потом, уже позже, Вероника попросила ничего Инке про нас не рассказывать. Сами понимаете, у них сложные отношения. Да уж. И что было дальше? Дальше мы с Вероникой стали встречаться, вернее, видеться. Как это? Когда люди говорят «встречаться», это подразумевает большую близость. Ты имеешь в виду постель? И это тоже. Мы виделись довольно редко, обычно где-нибудь в людных местах. Кафе, барах, ресторанах. Естественно, ни о каком интиме речь не шла. Меня это начало раздражать, и я поговорил с ней на чистоту. И что ответила она? Она, конечно, обиделась. Мне стало страшно, что я ее потеряю. Я умолял ее не бросать меня. Сказал, что готов ждать сколько угодно. Вероника простила меня и даже обнадежила. Она сказала, что пока не готова к таким отношениям, но, возможно, скоро все изменится. Очень интересно. А где же в это время была Инна? Ты что же, одновременно с двумя роман крутил? Я тогда с Инной не общался. Это вообще была идея Вероники. Какая идея? Чтобы я начал встречаться с Инной. Вначале я и слушать об этом не хотел. Инка, конечно, девчонка классная, красивая, длинноногая, но у нее есть один существенный недостаток. Это какой же? Она еще молодая, глупая. Вот уж не думала, что молодость — это недостаток. Мне такие девчонки не интересны. Тогда почему же ты в конце концов согласился? Вероника объяснила мне, что это необходимо для нашей будущей совместной жизни. А нельзя ли поподробнее? Дело в том, что деньги, вложенные в Тарасов авто, по большому счету ее, Вероники. Когда она выходила замуж за Беспалова, он был гол как сокол. Начать свое дело и основать фирму помогли ее родители. При разводе же компанию поделили пополам. Справедливо? Нет. И еще, в случае смерти одного из бывших супругов, его или ее доля переходит в собственность партнера, чтобы избежать дробления Тарасов авто. Вероника подозревала, что Беспалов хочет от нее избавиться и стать полновластным владельцем фирмы. У нее были какие-то доказательства? Наверное, были, я не спрашивал. У меня не было причин сомневаться. Ладно, пусть она подозревала, что ее бывший муж желает ей смерти. Но каким образом это мог исправить твой роман с Инной? Она считала, что, узнав про измену жены, Беспалов потеряет над собой контроль, что-нибудь сделает и сядет за это в тюрьму. Под «что-нибудь сделает» ты имеешь в виду убийство Инны? Не знаю. Ты дурачком-то не прикидывайся, разозлилась я. За что, по-твоему, еще могут посадить человека, который застукал жену с любовником? У нас в стране, даже если муж изобьет жену в припадке ревности до полусмерти, но она выживет, ему навряд ли грозит тюрьма. «Я об этом даже не задумывался», — промямлил, оправдываясь Зубов. «А надо было. Что дальше?» Я стал встречаться с Инкой. Соблазнить ее особого труда не составило, она влюбилась в меня, как кошка. А я, когда занимался с ней любовью, мечтал о Веронике. И Вероника была довольна? «Да, очень. Дурдом какой-то. Она рассказывает тебе сказки о вашем совместном будущем, а сама радуется, что ты спишь с другой женщиной. Она же сама просила». Тем более, я делала все только ради нее, ради нас. Это же надо так запудрить парню мозги. Какова Вероника? Просто класс. Мысленно восхитилась я тонкой психологической работой, проделанной бывшей супругой Беспалова. Ладно, пошли дальше. Почему Инна оказалась у Вероники на даче? Так велела Вероника. И Инна не сопротивлялась? Нет. Я предложил ей убежать вдвоем, спрятаться ото всех. Это ей показалось очень романтичным. А она не удивилась, что вы спрятались не где-нибудь, а на даче Вероники. Инка об этом даже не догадывается, раньше она не бывала там. Ясно. Теперь расскажи мне про Уткина. Какого Уткина? Может, тебе прострелить ногу, чтобы ты лучше соображал? Жестко спросила я, приподнимая руку с пистолетом. Не надо, я правда не знаю никакого Уткина. Он живет в той же деревне, что и твоя бабка. Вы с Вероникой ездили туда и наняли его, чтобы он на своей машине сбил Беспалова, так?» Задала я, можно сказать, риторический вопрос. «Мы действительно были в деревне. Вероника попросила меня познакомить ее с каким-нибудь алкашом. Сказала, что для дела. Подробно я не расспрашивал. Проводил ее до дома ближайшего пьяницы и остался ждать на улице. Она так хотела. Так что с мужиком она разговаривала одна», – затараторил испуганный Антон. «Ну, это мы уточним у самого Уткина». «Да я даже фамилии его не знаю. Спросил у бабки, где живет ближайший алканавт. Она и указала на его дом». «Допустим. А что ты знаешь про взрыв машины?» «Какой машины? Я ничего не взрывал. Я все время был с Инкой на даче. Если хотите, спросите у нее. Сегодня первый раз в город вырвался, и то лучше бы этого не делал». «А что тебе сегодня говорила Вероника? Дала еще какое-нибудь задание?» Зубов опустил глаза и не ответил. Я подняла ствол и страшным голосом прошипела. «Если ты сейчас же мне все не расскажешь, я точно вышибу твои атрофированные мозги!» Угроза возымела действие, и побледневший от страха наркоман прошептал. «Она сказала, что убила Беспалова. Она не хотела, но он напал на нее, и Веронике пришлось сделать это в целях самообороны». Антон сделал небольшую паузу и продолжил. «Она просила помощи. Она велела мне...» «Что велела?» «Велела убить Инну. Как будто это она замочила мужа, а потом не вынесла угрызений совести и покончила с собой. Тогда мы с Вероникой сможем быть вместе». «Что же ты раньше молчал?» – заорала я на Зубова. «Как ты должен сообщить ей о том, что задание выполнено?» «Позвонить». «Во сколько?» – Зубов посмотрел на часы. «Через час». «Тогда сейчас мы поедем за Инной и заберем ее, а потом ты позвонишь Веронике и скажешь, что сделал все, как она хотела, что Инна мертва и беспокоиться больше не о чем». На этом информационная часть сегодняшнего вечера закончилась. Пришел черед кипучей деятельности. На завтра у меня складывался грандиозный план разоблачения Вероники Беспаловой, но он требовал серьезной подготовки.